4.5. Эквализация. Прежде чем перейти к еще не рассмотренному диэсеру, целесообразно будет рассмотреть очень востребованный метод – эквализацию. Эквализация или частотная коррекция – один из самых популярных способов обработки голоса. При обработке готовой записи обычно сначала применяется фильтр низких частот 50-100 Гц. Использованы материалы сайта SoundReklama. Но иногда высота среза низких частот достигает 150 Гц, в зависимости от характера подачи дикторского голоса и его тембра. Это позволяет, во-первых, избавиться от паразитного низкочастотного фона, во-вторых, если это необходимо, снизить излишнее количество низкочастотных составляющих голоса, возникших из-за эффекта близости направленного микрофона. Иногда эффект близости играет на руку, так как делает тембр голоса более теплым, интимным. Низкие частоты также приподнимают для придания мужскому голосу бархатистости. Бубнящие голоса часто требуют коррекции нижней середины и фильтр среза низких частот на 100-250 Гц. Частотный диапазон от 800 до 1500 Гц придает голосу мощности подачи и уверенности. Но здесь главное не перестараться при увеличении уровня в этом диапазоне, так как при избытке данных частот может появиться гнусавость. А небольшой подъем в интервале 2500-5000 Гц может придать лучшую разборчивость речи. Небольшое увеличение уровня высоких частот 12-18 кГц позволит выделить высокие гармоники и придать звуку яркость, полетность, воздушность. Давайте сведем наше знание в небольшую шпаргалку. Для того, чтобы дать объема голосу, нужно усилить область 3000 Гц. Также можно попробовать немного приподнять средние и высокие средние, и сильно понизить частоты ниже 300 Гц. Слишком сильное увеличение в районе 80-125 Гц приводит к появлению нежелательного гула. 100-250 Гц – слишком гулкий внутриутробный голос. 315-1000 Гц – неестественное, как в телефонной трубке, звучание. 2000-4000 Гц – плохая слышимость БВМ. 1000-3000 Гц – металлический оттенок. 1000-4000 Гц – появление ощущения слуховой утомленности. Понизив уровень в следующих областях, получим голос 150-500 Гц – как в трубе, 500-1000 Гц – жесткий, 2000-5000 Гц – вялый, неразборчивый. В качестве примера эквализации рассмотрим работу одного из самых лучших на сегодняшний день эквалайзеров от FabFilter – Rock U3. 4.5.1. FabFilter – Rock U3. Для начала я применил Low Cut Filter High Pass. Он срезает низкие частоты ниже 50 Гц, не несущие полезного сигнала. Здесь присутствуют только паразитные шумы, поэтому их совершенно безболезненно можно отфильтровать. На высоких частотах мной был применен так называемый brick wall filter – кирпичная стена, подавляющий высокочастотную составляющую после 15000 Гц. А для придания воздушности я плавно приподнял частотную кривую на 1 дБ в диапазоне от 7000 Гц до 15000 Гц. Ну и под конец я подавил сибилянты, свистящие звуки, на частоте 935 Гц. Фильтр Bell, колокол. О том, где находятся эти вреднющие сибилянты, будет рассказано в разделе «Диэссер». Но, забегая вперед, скажу, что основную свистящую составляющую я подавляю с помощью железного диэссера DBX-286. Ну, еще есть три точки, в которых установлены динамические фильтры, изменяющие свое поведение в зависимости от уровня входного сигнала. 4.6. Деэссер. Теперь, после изучения принципов эквализации, применение деэссера для нас не составит никакого труда. Частая проблема, с которой мы сталкиваемся при записи, — это сибилянты, свистящие согласные. Если создается впечатление, что чтец пытается свистнуть, произнося свистящие согласные в начале и в конце слова, то применение деэссера в этом случае вполне оправдано. Зловредные сибилянты располагаются в диапазоне от 4 до 8 тысяч Гц. А в DBX-286 настройка деэссера производится с помощью двух ручек. Frequency, задающую частоту, на которой производится подавление, и Threshold, задающую порог срабатывания. И снова обращаю ваше внимание на то, что главное в нашей работе — не переусердствовать. Если слишком сильно подавить сибилянты, голос получится глухим и неразборчивым. Именно поэтому, как и в случае с компрессором, подавление сибилянтов я осуществляю также в два прохода. Небольшое подавление через деэссер моего любимого DBX-286, а финишное подавление с помощью эквалайзера. Несмотря на наличие железных деэссеров, многие предпочитают подавлять сибилянты, применяя фильтры вручную, отыскав свистящие согласные. Это более трудоемкий способ, но имеющий право на жизнь, так как настройка фильтров подавителей вами будет произведена один раз, а в дальнейшем может требоваться только небольшая коррекция. Именно так я искал недобитые сибилянты в своей записи. 4.7. Enhancer. Enhancer в DBX-286 реализован чрезвычайно просто. Есть две ручки — высокой частоты HF Detail и низкой частоты LF Detail. Вращая их, можно добиться подъема амплитудно-частотной характеристики в соответствующих областях. Результаты применения как аппаратных, так и программных средств коррекции записи всегда можно отследить визуально. Для этого существуют плагины типа Frequency Analyst. В частности, я использую Blue Cats Frec Analysts 2. Этот плагин и ему подобное выстраивают АЧХ вашей записи по мере ее воспроизведения. И применяя эквалайзеры, компрессоры и им подобные, вы сразу же увидите изменения АЧХ сигнала и можете оперативно вносить изменения в настройки используемых плагинов. К сожалению, на слух некоторые изменения уловить бывает достаточно сложно. Метод визуализации эффектов в таких случаях очень помогает. Ну что ж, понимание того, что мы хотим получить на выходе и как этого добиться, у нас уже есть. Аппаратура включена, микрофон расчехлен, наушники надеты, секвенсор загружен. Запись. On air.